Глава 34. Лара. «Господин Орси?» — удивился даже мистер Красс. «Милорд, леди», — коротко поприветствовал нас пристав, — «рад, что вы еще не спите». «Письмо от короля?» — невесело поинтересовался Адам. «И явно новости неважные, раз вы примчались в Бистаун почти что ночью. Я напряглась, чувствую, как леденеет где-то в области груди. Ну, не может же быть все настолько плохо. Не может ведь судьба совсем отвернуться от нас». «Да, я привез ответ от короля, ваше сиятельство», — улыбнулся пристав. «Но прибыл к вам так поздно не по этой причине». «Быть может, сначала выпейте чаю или вина, съедите мясного пирога», — предложила я. «Да, было бы неплохо», — согласился мистер Орси, отдавая дворецкому мокрый от дождя плащ, шляпу и трость. Я подошла к камину, где рядом с портретом Адама притаился едва заметный толстый канатный шнур с шелковой кисточкой. Дернула за него два раза, что означало о срочном вызове слуги. И буквально через пару минут примчался, застегивающий последнюю пуговицу, слегка сонный лакей мистер Касли. «Прикажи, пусть на кухне разогреют пироги для мистера Орси, подадут вино, горячий чай и еще каких-нибудь закусок», — распорядилась я, пока Адам о чем-то негромко беседовал с приставом. «Подай в библиотеку». «Сделаю, леди», — поклонился лакей и умчался исполнять мою просьбу. Мы прошли в библиотеку, где Адам разлил по стаканам крепкие напитки и предложил мне и приставу. Я покачала головой, отказываясь. Мужчины выпили, и тогда пристав соизволил пояснить свой срочный приезд. «Вы, случайно, сегодня ничего не теряли?» Чуть насмешливо поинтересовался мистер Орси. Мы переглянулись с Адамом, и он осторожно произнес. «К сожалению, сегодня произошел один инцидент, который расстроил нас, но мы скоро все уладим». Пристав рассмеялся и покачал головой. «Хороший вы, милорд. Жаль, что сразу вас не разглядел. Зато ваша леди помогла мне в этом». Мы снова переглянулись, ничего не понимая. «Но это все лирика», — хмыкнул он, отметив наше переглядывание. «Представляете, третий день в пути. Я думаю, между прочим, к вам, Адам, везу ответ короля, и что я вижу на своем пути, точнее, кого?» Я затаила дыхание, неужели? Адам замер со стаканом у самых своих губ и испытывающе взглянул на пристава. «Случаем трех родственниц и одного похищенного возницу не разыскивали?» — рассмеялся он, видя наши обескураженные лица. Я вскочила с кресла и хрипло выдохнула. «Вы нашли этих змей, мистер Орси! Да я вас сейчас расцелую, если это так!» Адам поперхнулся воздухом от моего заявления, прокашлялся и спросил. «Мистер Орси, это правда? Вы встретили на своем пути моих кузин и вдовствующую графиню Бист? Я не ошибся?» Мужчина кивнул. «И возницу, которому леди весьма грубо угрожали. Но любопытно вот что. Их повозка была окружена огромной стаей волков. Возница лишился чувств, а женщины визжали, как поросята, которых ведут на убой», — жестко поведал нам пристав. «Увидев нас, вдовствующая графиня взмолилась о помощи. Ну и кто я такой, чтобы отказывать женщинам, оказавшимся в беде?» «А волки никого из теток не сожрали?» — спросила с надеждой. «Нет, миледи», — хохотнул пристав. «Все три живы, здоровы, правда, слегка потрепанные. Возницу отправили в госпиталь. А леди в данный момент сидят в ближайшем участке дозорного в сырой и холодной камере». «Ах, кстати, ваш волчак тоже был среди волчьей стаи. Кажется, потом он побежал вслед за нами в Бистаун». Адам кивнул со словами. «Значит, скоро вернется». «А почему они в камере?» — спросила я. «И где золото со статуэткой? Главный вопрос». «А вот это верный вопрос, леди Свон», — произнес пристав и достал из внутреннего кармана пухлый конверт и очень знакомую тетрадь. Вот это письмо леди собиралась отправить одному весьма значимому лицу в королевстве. Письмо очень содержательное, и леди Бист в нем во всех красках описывает, что выкрала у вас, милорд, дневник вашего деда, и теперь вместо одной суммы вознаграждения требует больше в связи с некоторыми непредвиденными обстоятельствами и возникшими сложностями в задании. «Она украла дневник твоего деда», — опешила я. Адам побагровел от ярости и сжал уже не рукой, а лапой стакан с напитком. Тот не выдержал давления и лопнул, осыпался мелкой хрустальной крошкой. В этот момент как раз вошел лакей и вкатил столик с поздним ужином, накрытым на три персоны. «Мы сами», — отпустила я лакея. «Но, миледи», — неуверенно пробормотал слуга, но я на него шикнула, и тогда он бегом удалился. «Дневник у меня», — сказал мистер Орси. «Как и еще кое-что, явно выкраденное у вас же, милорд. Некая странная статуэтка и два огромных сундука с золотом. Очень интересно, где леди откопали так много?» «Золото не наше», — сказал Адам, — «а статуэтка моя. У нас в гостях виконт Райли. Это как раз его золото». «Очень любопытно», — кивнул пристав, разламывая сочный мясной пирог прямо руками. «Рассказывайте». «Вот и что было делать?» «Рассказали». «Никогда не думал, что столь неказистые штучки могут стоить целое состояние», — произнес озадаченный пристав. Мы с Адамом были хмурыми и ждали от пристава приговора. «Так и быть, в отчете я не укажу сундуков с золотом и статуэтку за обещание, что позволите приезжать к источнику, который, правда, я еще не видел, но, судя по восторгам Его Величества, таит в себе много интересного и полезного». «Можете не сомневаться», — заверил его Адам. Я облегченно выдохнула, что не укрылась от мистера Орси. Он рассмеялся и погрозил мне пальцем. «Что, хотели утаить от меня свои делишки, леди Свон?» Потом он заметил на моем пальце кольцо и поправился. «О, точнее, будущая леди Бист». «От вас ничего не утаить, мистер Орси. Работа у вас такая». Улыбнулась ему в ответ и потом более хитрым тоном поинтересовалась. «И где же, скажите, пожалуйста, находятся сейчас сундуки с золотом и статуэтка?» «Под присмотром охраны в моем экипаже», — ответил пристав. «Сейчас поем и прикажу все занести в дом». «Вот хитрец! То есть, если бы мы ему соврали или начали утаивать информацию, он бы нам не отдал ни то, ни другое?» По недовольно сжатым губам Адама поняла, что он тоже осознал сей факт. «В общем, нам шикарно повезло». «Можно узнать конкретнее про письмо графини, мистер Орси?» Пристав нахмурился, прожевал и проглотил кусок пирога, запил его вином и только тогда произнес очень тихо. «Его Величество давно подозревает одного человека из близкого окружения в подготовке переворота. Тот человек уже очень давно желает единолично захватить под свою власть несколько редких и доселе неизвестных мест, как ваш источник. Но для этого ему необходима не только вся информация, но и верные люди, коих он собрал уже много. Я рад, что вы, милорд, не входите в их число, тогда как ваша родственница состояла в заговоре. Графиня согласилась сотрудничать с тайной стражей Его Величества за свободу своих дочерей. Сама же отправится в тюрьму за предательство. Это лучше, чем смертная казнь. Но об этом ей пока неизвестно. Она истинно верит, что тоже будет освобождена. Завтра же трех леди повезут в столицу для допроса и выстраивания плана действий». «Вы знаете, кто предатель?» Не спрашивая, а утверждая, произнес Адам. Пристав долго молчал, а потом едва слышно произнес. «Маркиз Эдуард Артон. Он сын герцога Реда Артона. Ред Артон — двоюродный дядя короля, уже лет 10 как отлученный от двора за попытку переворота еще во времена правления своего брата». Я вдруг подумала, о дедушке Адама. Адам, кажется, тоже. Я посмотрела ему в глаза и про себя произнесла, что нам необходимо сжечь то письмо с инициалами РА. «Наверное, вы сейчас вспомнили своего деда, верно, милорд?» С долей ехидства поинтересовался пристав и тут же спокойно сказал: «Не волнуйтесь, ваш дед не водился с заговорщиками, за что, скорее всего, и был убит. Пока доказательств нет, но уверен, что тайная стража найдет улики, и тогда будет доказана причастность семьи Артон ко многим убийствам. Они предлагали и вашему деду вступить в их ряды, но тот отказался. Уверен, что со временем и до вас бы добрались, милорд». Мне стало грустно. «Не вешайте нос, леди», — мягко произнес пристав, потом посмотрел на Адама и со смешинками в глазах снова полез в карман. «А вот это письмо Его Величества. Насколько я знаю, все хорошо». Адам, чуть дрогнувший рукой, принял запечатанный сургучом с королевской печатью конверт и произнес: «Благодарю вас, мистер Орси, за все».